Глава 25. Император бодро, без всяких признаков переутомления, встал на ноги. Следом за ним вскочила и я, но одновременно с нами и вся площадь резко пришла в движение. Йен оказался рядом, а я даже не видела, как он подошел. «Ты как?» — спросил он, обнимая меня за плечи. «О!» — гордо сказала я, подняв палец и выпуская маленькую молнию. От демонстрации моих новых способностей его грозность засиял, как солнышко. «И это еще не все, добавила я лукаво. «Я тебе дома такое покажу! Обалдеешь!» Про знак на груди я решила рассказать, когда мы останемся одни. А то сейчас к нам спешил ректор, преподаватели, правители. «Произошло экстраординарное событие!» Без долгих прелюдий заявил ректор Шторм Несущий. «Император!» «Я могу предоставить зал для внепланового заседания мировых правителей. Что-то мне подсказывает прямо сейчас. Нужно многое обсудить и решить». «Вы совершенно правы, ректор. Также на заседании мне потребуется руководство Академии и руководство Бюро переселенцев. Сбор через час. А наследников и остальных студентов закрыть в лабиринте, чтобы не мешали решать их судьбу». «Что делать с Сансой Таури?» Ректор быстро посмотрел на меня и добавил. «Я имел в виду настоящей графиней Вуалити, а не с иномирной парой вашего наследника». «Думаю, у будущей императрицы Алисы есть к ней вопросы. Отправьте в лабиринт наследника Драконьей Империи». Разговаривать с Сансой мне вообще-то не хотелось, но после решения императора все так быстро закрутилось, что я даже не поняла, как мы оказались за пределами площади на своей поляне. «Они что, будут решать нашу судьбу без нас?» — возмущенно спросила я у Йена. «Не переживай. Отец и мать сделают так, как нужно нам, а не кому-то другому. И заговорщиков выведут на чистую воду». Я наткнулась взглядом на карету. Она стояла там, где мы ее и оставили, на дороге, а внутри деревянного короба сидела Санса. «Не существует никаких заговорщиков, Йен. Это они устроили сами». Я кивнула в сторону нашего транспортного средства. «А дружок ее, сумасшедший гений, на земле остался. Разве мы не должны твоим родителям это сказать?» «Нет, не должны», — мотнул головой Йен. «Пусть ищут заговорщиков. Может, случайно кого-то найдут. Но вообще, если у собрания появятся вопросы, нас вызовут к экрану на нейтральном пятаке. А сейчас у тебя есть вопросы к Сансе Таури?» «Нет, у меня они есть только к Фурии и к Лисам», пробурчала я. «Хотя, знаешь, и к ним у меня вопросов не осталось. Они хотели уничтожить попаданку, а в итоге осуществили мечту. Я с тобой и в своем родном теле. Спасибо им за это. Пусть живут». Йен рассмеялся, а потом оглядел с ног до головы, будто до этого не заметил, что я другая. Взгляд его вспыхнул желтым огнем и налился такой страстью, что у меня волосинки встали дыбом и во рту пересохло. «Да. Это тело определенно подходит тебе больше, и оно определенно принадлежит моей истинной паре», — тихо и как-то хрипло сказал дракон. «Я легко мог держать себя в руках, когда ты была в чужом теле, а сейчас у меня крышу сносит от желания, Алиса. Боюсь, с любыми вопросами придется подождать». Я сглотнула сухим горлом, чтобы сказать, как его люблю, но Йен решил действовать кардинально. Его тело заволокло уже родной мне дымкой, и дракон туча за считанные мгновения перенес нас в коттедж. А там, там мы забыли про все на свете. Йен подхватил меня на руки и пулей взлетел на второй этаж, занес в свою спальню и только у кровати поставил на ноги. Я рывком стянула с себя свитер и с гордостью показала узор. Дракон выдохнул шумно, прижался губами к чешуйкам, обвел знаки языком, и ноги мои подкосились. Я упала спиной на кровать и потянула за собой Йена. Дальше были только стоны, схлипы, победный рык, жар и блаженство. Меня захлестнуло такое удовлетворение, что хотелось плакать от счастья и кричать о нем на всю Вселенную. Это был мой первый раз. Мне не с чем сравнивать, но уверенность, что лучше быть не может, наполняла с головы до кончиков пальцев. Йен лежал рядом на боку и не сводил с меня взгляда. Он еще не восстановил дыхание, а может, завелся по новой, потому что перебирал мои не слишком длинные волосы пальцами. И мы бы точно повторили, Возможно, много-много раз, но в дверь позвонили. «Лежи, я посмотрю, кто там», — сказал Йен и спрыгнул с кровати. Я позавидовала сама себе, полюбовавшись на его аппетитные тылы, но наслаждаться зрелищем долго мне не дали. Его офигенство натянул штаны и вышел из спальни. Его не было долго. Наверное, минут 15. Я заволновалась и тоже поднялась. Обмоталась простынёй, чтобы добежать до своей комнаты и переодеться во что-нибудь полегче свитера и джинсов, но выйти не успела. Йен вернулся раньше. «Нас вызывают на нейтральный пятак. Санс уверенно взять с собой», — сообщил он серьезным тоном. «И еще маленькие виверны родились. 4 малыша, 3 самца и самочка. Все здоровы и счастливы». Захотелось разорваться на парочку Алис, чтобы быть везде одновременно. А еще я вдруг вспомнила, что в вещи Санса вряд ли влезу. Но это еще не все. «Йен, мы забыли Сансу в карете», — выдохнула я. «Надо же, как мы оба голову потеряли». «Я уже отправил за ней подданных», — успокоил он. «Они ее сразу на нейтральный пятак отвезут, не переживай». «А как она вообще? Как ты понял, что это не я? Что она говорила?» «Ох, Йен, мы даже не обсудили с тобой ничего. Повели себя как...» Пока я подбирала слова, дракон подтянул меня за простыню к себе и поцеловал. Страстно, но, к сожалению, коротко. «Как нормальная истинная пара мы себя повели», — сообщила, облизнув губы. «И рассказать мне особо нечего. Пока примешь душ, я тебе все события выложу. Как раз будет хороший повод отвлечься, а то мы на нейтральный пятак не скоро попадем». Я хмыкнула и шагнула к ванной комнате. У его грозности санузел оказался гораздо больше и круче, чем в моей комнате. Душ тут имелся прямо-таки тропический. Йен включил воду, я скинула простыню, он брюки, и мы встали под струи воды. Я выдавила на ладони наш самодельный мыльный гель с приятным терпким запахом и положила руки на грудь Йена. «Рассказывай», — приказала, большими кругами размазывая пену по его груди. Дракон сначала повторил мои действия с мылом и грудью, и только потом заговорил. «А нечего рассказывать. Я когда почувствовал, что тебя в этом мире нет, совсем озверел и плохо помню, что было дальше. Помню только, как ворвался к лисам, помню, как увидел Сансу и сразу понял, что произошло. Помню, как чуть не оторвал Гурии голову, отец помешал. А дальше все как в тумане. Меня увели к ректору в кабинет, там собрались все сильные маги, правители и преподы, а старшекурсников на площади собрали. Я сказал, что уничтожу Маджестию и всех лис, а потом и весь мир, если мне не полегчает. А отец сказал, что можно попробовать открыть грань между мирами. Он же уже готов стать небесным драконом, а это значит уйти в другой мир. То есть драконы почти бессмертны, они просто уходят путешествовать по мирам, когда им надоедает в Витофее». «Ничего себе. С истинной?» «Конечно. В общем, отец грань открыл, но понадобилась мощь всех магов, чтобы он смог ее держать, пока я слетаю за тобой. А дальше ты все видела». Я кивнула и зашла Йену за спину, чтобы положить руки на его крепкие ягодицы. В общем, до нейтрального пятака мы добрались только через час. Мне пришлось влезть в земные джинсы, а свободная рубаха Сансы на меня села в обтяжку. Ну, хоть не в свитере, и то хорошо. А то совсем бы неприлично было являться на глаза столь высоких вершителей наших судеб, обливаясь потом. Но когда мы пересекли границу, я поняла, что всем вообще плевать, во что я одета, потому что там развернулся настоящий дурдом. С большого экрана что-то кричали собравшиеся в Академии правители. А громче всех — зеленоволосый наг, одно лицо с широм, только постарше и покрупнее. Ректор тоже ему не уступал в громкости, но если наг обращался к сыну, который нацелился зубами на шею Сансы, она у него в руках, как кукла тряпичная, болталась, то ректор пытался образумить волков, вампиров, ведьмаков и феминийцев, зажимающих в углу лис и маджестцев. «Что происходит?» — выдохнула я, вцепившись в Йена. «Сейчас разберемся. Стой здесь!» — успокоил меня его грозность и, отойдя в сторону, превратился в дракона. «Не в дракона, тучу которого я привыкла видеть, а в настоящего, с блестящей серой чешуей, мощными лапами, гибким шипастым хвостом, размером с автобус!» Он страшно зарычал, топнул лапой так, что земля содрогнулась, и на пятаке сразу стало тихо-тихо. Все, замерев, уставились на нас, но змей Сансу из рук не выпустил. Йен спокойно принял свой человеческий облик и вкрадчиво спросил. «Что происходит, соседи?» «Вы долго шли, ваша грозность», — упрекнула Селестина Майку. «С вашей тени?» — она глянула сначала на Сансу, а потом на меня. «Или не тени? В общем, с нее?» — принцесса Феминия кивнула на Сансу. «Успели снять показания и объявить, что она виновна в тяжком преступлении. А Шашир Ус заявил, что не отдаст девушку, пока не проверит на истинность. И вот тогда ректор заявил, что теперь точно дисквалифицирует наш Северный мир из-за того, что половину наследников придется отчислить за неадекватное поведение. А дальше выяснилось, что Лиса и Гурия провернули переселение душ. Конечно, мы возмутились». «Вот понимаю их всем сердцем. Я в этот момент тоже страшно возмутилась. За что нас отчислять и лишать диплома?» «Давайте все сядем за стол и поговорим спокойно», — предложил Ян, и ректор с той стороны экрана усиленно закивал. Соседи нехотя двинулись к своим местам. Змей вместе с Сансой. Он не собирался отказываться от титула. «Итак», — заговорил ректор, как только мы расселись, «общими силами нам удалось разобраться в случившемся. Графиня Вуалити и граф Михаль давно готовили побег. Им удалось найти свои копии в мире под названием Земля и поменяться с ними местами. Таким образом, в Витофею попала девушка Алиса. Его грозность принц Буреносный скрыл факт переселения, хотя о нем и знал. Но мы не можем его обвинить в этом, потому что Алиса оказалась истинной парой наследника. А всем известно, что даже без ритуала невозможно причинить вред своей паре. Также, несмотря на наш закон о переселенцах, мы не можем разлучить принца и его истинную. И иномерянка останется жить в нашем мире, но она обязана освоить свою магию жизни и получить диплом Академии». Я посмотрела на Йена вопросительно, и он успокаивающе пожал мою руку. «В Империи будешь учиться», — шепнул мне тихонечко на ухо, не забыв лизнуть мочку. «Пункт следующий. Принцесса Маджестии по наводке клана Лис ввела в заблуждение родителей и незаконно использовала артефакт перемещения». «Ага, конечно, ввела в заблуждение, а король с королевой белые и пушистые», — я усмехнулась. «Я не знала, что она его пара! На ней не было знаков!» — выкрикнула Фурия, но быстро сдулась под взглядом Йена. «Принцесса Гурия Маджестская отчислена с курса и диплом не получит». Принцесса закрыла ладонями лицо и зарыдала. «Ну, ясно. Родителей ее никто обвинить не может, поэтому сделали Гурию козой отпущения». «Наследница клана Лис, Кими Ао, тоже отчислена с курса, но диплом она получает экстерном, так как повела себя как истинная альфа-лис». За столом поднялся гомон. «Похоже, лисам завидовали, но даже не думали обвинять ректора не в правильном решении. И правда, с чего бы? Если подумать, это мудрый ход. Лисы поступили как лисы, а вот мы с Йеном проявили непростительную халатность. Надо было их просчитать и догадаться об их планах, а мы своими отношениями занимались. В общем, сами виноваты». «Благодарю, высокое собрание, за справедливый вердикт», — встав со стула, поклонилась Кими экрану. На заднем плане хлопали высокородные лисы. «Принц Буреносный также исключен с курса, потому что доказал свою пригодность к получению трона. Но диплом он получит в день, когда получит диплом его пара и будущая императрица. Следовательно, действующей императорской чете придется задержаться на неопределенный срок». Это заявление было принято в гробовой тишине. Ни возмущений, ни радости. «Остальные наследники будут перераспределены по трем оставшимся мирам». Селестина и Левка дали друг другу 5. Ну, в смысле, просто обменялись рукопожатиями. А вот Шир встал, по-прежнему прижимая к себе Сансу как добычу. «Минутку. Дракон получил диплом, так как встретил истинную пару?» — вдруг спросил Нак, сделав какие-то свои выводы. «Кстати, на меня он все это время смотрел как на пустое место. То есть вообще не смотрел. Все его взгляды доставались Сансе». «Вы верно мыслите, ваша славность», — Дальнейшее обучение на курсе уже не даст его грозности ничего важного. Тогда и мне давайте», — нагло заявил змей и цапнул ничего не подозревавшую Сансу в ямочку между шеей и плечом. Она вскрикнула, а потом их с Нагом скрутила судорогой. Второй раз наблюдала ритуал и сразу поняла — истинные. Другие это тоже поняли и спрашивать ничего не стали. «Что ж, поздравляю», — только и сказал ректор с усталой улыбкой. «Вы, ваша славность Шашир Ус, тоже отчислены, но с дипломом. Ваша истинная обладает нужным образованием и вполне готова стать императрицей». Папаша Наг показал сыну какие-то непонятные символы и занял свое место, но по его расслабленной позе мне стало ясно, что правитель всем доволен. И мне бы тоже радоваться надо было, что Йен все же получит диплом без обязательного прохождения курса. Но что-то не получалось. Как ни крути, а нас наказали. А еще я привыкла к своей маленькой империи. «А можно нам будет Виталика и его семью себе забрать?» Склонившись к Йену, прошептала, стараясь сморгнуть слезы. «Конечно, все, что хочешь, заберем, не переживай», пообещал он мне твердо. «Вопросы есть?» Тем временем, закончив оглашение вердикта, спросил ректор. «У меня был. Мне хотелось узнать, что с тем парнем, с которым граф Михаль поменялся местами. Но я решила об этом узнать позже, не привлекая внимания. Вдруг о нем забыли и не ищут. Зачем напоминать? Тем более оставшиеся в Академии наследники закидали ректора вопросами о переносе лабиринта, перерасчете баллов и прочих учебных процессах. Все, кто отчислен, могут идти собирать вещи. Вы отправляетесь по домам завтра утром. Остальным я отвечу». Жалился над нами ректор, и я чуть ли не первая спрыгнула со стула. Мне очень хотелось увидеть детишек Виталика. «Постой, Алиса!» — раздался мне в спину мой же голос, не успела я отойти. Я, вздрогнув, обернулась. Меня звала Санса. Она смотрела умоляюще, а за ее спиной стоял Шир, положив руки на ее плечи. Выглядел он счастливым и таким решительным, что мне за Сансу стало немного страшно. Наг точно не будет с ней просто спать и беседовать. «Тебе нужна помощь?» Сделала я шаг к ним и тут же была остановлена драконом. Йен встал за моей спиной, обвив руками. Так и стояли мы в 2 метрах друг от друга двумя странными парами. «Нет, все хорошо. Я просто спросить хотела», — протараторила Санса, немного замявшись, но все же решилась. «Как там Андерис? Он жив?» «Надо же!» Видимо, между Сансой и сумасшедшим ученым были действительно сильные чувства, раз беспокойство о нем даже истинность не вытеснила. «Жив», — ответила. «Но, надеюсь, за небрежное отношение к чужим душам он понесет достойное наказание. Навсегда останется на земле один и без магии». Больше я ничего не стала ей говорить. Мы с Яном развернулись и ушли в свою маленькую страну. Нам надо было прощаться, раздавать бусины благодарности подданным и собирать вещи. Мне было до слез жалко бросать наше хозяйство. Но Йен по дороге сказал: «Алиса, это ведь была игра. А впереди нас ждет настоящая жизнь, учеба, судьбы подданных и их детей, наши дети, в конце концов. Не жалей, мы с тобой выросли из игрушек. Давай лучше подумаем, что можем изменить в реальной и огромной империи. Теперь, когда у меня есть ты, я уверен, что вместе мы можем перевернуть мир с ног на голову». Я рассмеялась и прижалась щекой к плечу Йена. «О да, мы точно можем перевернуть все вверх дном. Начать бы мне хотелось со свадьбы, освоения моей магии жизни и обретения способа общения с моими родителями. Родителям Йена этот способ тоже понадобится, когда они станут небесными драконами. Так что будем переворачивать мир и в этом направлении».